Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о дальнейшей стабилизации реформации в Англии. Против оппозиции королеве Марии и ее законодательства новый парламент королевы Елизаветы 29 апреля 1559 года опять восстановил аннулированный королевой Марией закон супремации, что в действительности означало, что папа лишается главенства над английской церковью. Новый парламент королевы Елизаветы сознавал, что он является демократическим правительством, а не тоталитарным, и потому он старался точно отразить в своих законодательствах подлинную волю народа. Правительство считалось с фактами действительности, а именно, что в Англии существовала Римо-католическая церковь, и она не могла быть преследуемая за свои религиозные убеждения, если она не будет нарушать установленного законодательства в стране. Задачей правительства было то, чтобы найти приемлемый путь в своем законодательстве для обоих церквей на демократических принципах народной воли. Правительство старалось залечить недавние нанесенные раны чужаками, национальным интересам английского народа. А народом этим были англичане, которые принадлежали к двум религиозным группам. Первая группа в своем подавляющем большинстве были протестантами и принадлежали к протестантским церквам. Вторая группа в большем меньшинстве принадлежали к Римо-католической церкви. Обе эти группы были одним народом, для которых нужно было жить в одной стране, чтобы творить совместно народные ценности и заботиться о благосостоянии, безопасности и величии своей страны. Такое положение могло быть достигнуто только при наличии обоюдных компромиссов. Правительство и пошло по этому пути, чтобы достигнуть необходимых компромиссов с обоих сторон. Правительство провело ревизию прежних законодательств короля Генриха VIII, сглаживая острые углы этого законодательства, оскорбляющие чувства иных, кому это относилось. Таким родом, при наличии достигнутого соглашения, было обнародовано такое законодательство. Первое, что после 24 июня 1559 года все публичные богослужения должны совершаться согласно литургических правил и исправленного молитвослова короля Эдварда VI и на английском языке. В 1963 году были сделаны небольшие изменения в катехизисе или вероучении англиканской церкви, который состоял из 42 параграфов. Из этого катехизиса были изъяты три параграфа, оставляя в силе и действии только 39 параграфов, которые существуют и есть обязывающими в английской церкви по настоящее время. Были также проведены некоторые изменения в доктринах или вероучении англиканской церкви, в формах богослужений и в формах управления церковью. Что касалось Римо-католической церкви и ее доктрин и законодательств, то протестантское правительство их не касалось, оставляя их как открытый вопрос касательно реформы. Что это будет зависеть от самой Римо-католической церкви, а не протестанства. Все эти законодательства стали называть елизаветинскими установлениями. Как казалось, что будто бы протестантские реформы в английской церкви были завершены. Римо-католическая церковь в Англии была в это время маленькой религиозной группой. Смотря поверхностно на все происходившее событие в правлении двух королей и двух королев, казалось, что реформация в Англии была делом королей и королевин, и делалась эти реформы более с политических, нежели религиозных расчетов. Однако фактом было то, что ни короли, ни королевы не могли бы сделать их или провести эти реформы, если бы за ними не стояло большинство английского народа, требовавших от правительств таких реформ, которые гарантировали бы для английского народа всеобщий прогресс, культуру, которая не зависела бы от средневекового контроля в этих отраслях от римо-католической средневекового периода. Римо-католическая церковь предпринимает меры, чтобы реформировать свою церковь. Реформы церкви были следствием универсального желания большинства верующих людей, которые болели о недостатках и соблазнах своей церкви и искали возможности, чтобы оздоровить и привести в лучшее состояние свою церковь, в которой они принадлежали. Такие соблазнительные происшествия в Римо-католической церкви, как Вавилонское пленение, когда в одно и то самое время было три или два папы, проклинающие один другого и говорящих, что только он есть истинным папой. Скандальный раскол церкви на западную и восточную. Многие неморальные и вопиющие злоупотребления, которые совершали неверующие духовники. Многие из них купили свои посты за деньги, и поэтому их жизнь, как мирских людей, служила плохим примером и искажала подлинное лицо церкви. И это было большой болью для искренно верующих людей, которые находились в этой церкви, и они желали оздоровить эту церковь. Из всех стран Западной Европы поднимался и нарастал всеобщий крик, требовавший реформ церкви. В ответ на эти народные требования были созваны три всеобщих собора, как собор в городе Пизе, Констанце и Базеле. То, что происходило на этих соборах, и какой ответ дала Римо-католическая церковь, было для всех горьким разочарованием. На этих соборах ничего не было сделано в пользу реформ. Но наоборот, положение еще в много раз ухудшилось. Слепые вожди этой церкви стали уничтожать своих наилучших сынов, которые будили спавшую церковь и призывали их к покаянию и проведению реформ. Все эти злоупотребления и несчастья, по мнению многих весьма авторитетных людей, сосредоточивались в наивысшей папской курии. Как известно, что после Вавилонского пленения и Большого схизма, то есть папство подпало под сильное влияние Ренессанса, его мирского или даже языческого направления, в известной мере также влияния, которые пропагандировали нехристианские, но языческие влияния и идеалы. Поэтому о папах создавалось беспристрастное, но правдивое впечатление, что они по своим делам и сути есть не духовными, но мирскими итальянскими принцами, которые в большой мере покровительствуют искусству, литературе языческого дохристианского периода. Этим они были больше заинтересованы, нежели духовными вопросами. Например, папа Лев X был элегантным западником, джентльменом, с хорошо отполированным воспитанием и культурой. В своих поведениях он был безукоризненным, высокоморальным человеком. Он глубоко был заинтересован в языческой стороне ренессансового направления, в культуре, которая к тому времени уклонилась к языческим формам. Хотя папа Лев X был хорошим человеком, но он был не на своем месте. Он был человеком по-мирскому настроенный, без какого-либо большего интереса к духовным вопросам. В истории существует о нем замечательная фраза, которая очень ярко характеризирует его взгляды. Когда он был избран папой, то он сказал такие слова: «Теперь я буду наслаждаться положением папы». И он наслаждался этим положением, роскошью, богатством и славой.